Воскресенье, 26 октября 1997 года, Канберра. В экстренную службу позвонила девушка и сказала, что в ее квартире находится человек, который, возможно, умирает от передозировки. Когда диспетчер спросил ее, что означает «возможно», она ответила, что молодого человека постоянно рвет темной жидкостью. Дальше она несколько раз спросила, дурной ли это знак. Когда диспетчер попросил ее дать адрес квартиры, потребовалось более 20 минут, прежде чем девушка наконец-то назвала правильный адрес, и в квартиру приехали медики. Хотя станция скорой помощи находилась всего в 1 километре от нужного места. Девушка сказала, что ее зовут Оливия, а также, что сердце человека рядом с ней все еще бьется. Когда парамедики прибыли в квартиру, они нашли там полностью раздетого молодого человека, лежащего поперек кровати, которого постоянно рвало. Он был жив, но не дышал. Специалисты спросили у девушки, сколько наркотика мужчина принял, и оказалось, что он принял в 3 раза больше обычного. Парамедики положили мужчину на пол и попросили девушку непрерывно делать ему массаж сердца, а сами пытались очистить его дыхательные пути, чтобы пустить кислород в легкие через специальную трубку. В итоге трубку удалось вставить, но все понимали, что уже слишком поздно. Прошло слишком много времени с того момента, как мужчина сделал свой последний вдох, его невозможно было реанимировать. Медики попытались накрыть мужчину простыней. А девушка, которая все еще находилась вместе с ними в комнате, начала кричать. Она кричала: «Все не должно было случиться так. Мы должны были уйти вместе». Оливия плакала, обнимала молодого человека и трясла его. «Вы можете что-нибудь сделать? Этого не может быть. Я не верю в это. Нет, нет, не бросай меня, Джо. Джо!» Девушку в истерике, медикам пришлось силой вывести из комнаты и запереть дверь, чтобы она не могла войти. Они слышали, как она бегала из комнаты в комнату, с одного этажа на другой, и что-то невнятно бормотала. Медики вызвали полицию и пожарных, а девушка спросила, нельзя ли ей пока пойти в ближайший магазин, чтобы купить пачку сигарет. Но ей сказали, что ей нужно дождаться полицейских. Когда на место приехали полицейские, Оливия начала рассказывать, что произошло, и, казалось, не могла остановиться. Ей сказали, что она имеет право хранить молчание, но если она продолжит свой рассказ, то все ее слова будут записаны, а затем использованы в суде в качестве показаний. Когда она закончила, детективы арестовали девушку в дверях ее квартиры и попытались посадить ее в полицейскую машину, но она дралась с ними и пыталась выйти, поэтому пришлось надеть на нее наручники. Когда полицейские попросили девушку показать им ее документы, оказалось, что настоящее имя Оливии – Ану Синг. И она 25-летняя студентка юридического факультета Австралийского национального университета. Мужчине, который умер в ее квартире, было 26, и его звали Джо Чингве. Он встречался с Ану. Сегодня я расскажу о трагической смерти 26-летнего Джо Чингве и о том, какие обстоятельства к ней привели. Джо Чингве родился 11 июня 1971 года в городе Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, в семье итальянских иммигрантов Марии и Нины Чингве. Родители назвали его Джузеппе в честь его дедушки, но все друзья и родственники называли его просто Джо. Джо был старшим ребенком в семье. Когда ему было 4 года, у Нины и Марии родился еще один сын – Энтони. Еще через 4 года, когда Джо было 8, а Энтони 4, семья попала в страшную автомобильную аварию, в результате которой Мария получила серьезную травму ноги. На некоторое время Мария лишилась возможности ухаживать за своими детьми, и ее обязанности взял на себя маленький Джо, хотя никто его об этом не просил. Джо делал по дому больше, чем некоторые взрослые. Он убирался, следил за младшим братом и даже готовил. Джо был счастлив внести свой вклад в счастье своей семьи. Семья Чингве была очень консервативной и почитала традиции. Каждый вечер они ужинали все вместе, и за ужином обсуждали, как прошел день у каждого из членов семьи. Мария обожала готовить и вкладывала в этот процесс всю свою любовь к близким. За ужином семья укрепляла свои родственные связи. Эту традицию они поддерживали все время. Родители всегда восхищались Джо. Он был добродушным, жизнерадостным и очень умным. Он всегда привлекал людей и легко заводил друзей, благодаря отличному чувству юмора и природному обаянию. В школе он успел попробовать себя в разных видах спорта, включая крикет, теннис и футбол. Он был популярным парнем среди одноклассников, а также любимчиком учителей. Когда пришло время выбирать профессию, Джо сначала хотел пойти учиться на архитектора, но его любовь к спорту и активному образу жизни заставляла его сомневаться в своем выборе. Став архитектором, ему придется постоянно торчать в офисе. Когда он окончил школу, он решил стать инженером-конструктором и пойти по стопам своего отца и деда. Окончив университет в возрасте 24 лет, в ноябре 1994 года, Джо наградил себя двухмесячным путешествием по Европе. Он как раз расстался с девушкой, поэтому этот период был идеальным временем, чтобы полностью посвятить его себе, прежде чем начать упорно трудиться над построением карьеры. Джо побывал во Франции, Италии и Греции, а по возвращении в Австралию нашел работу менеджера по управлению проектами в местной инженерной компании, в которой, кстати, также работали его дед и отец. Коллеги быстро полюбили его, потому что он был не только ценным работником, но и очень легким в общении человеком. В начале 1995 года друзья позвали Джо в ночной клуб, и тот с радостью согласился. Этот вечер стал судьбоносным для Джо Чингве, потому что тогда он познакомился с прекрасной 22-летней девушкой индийского происхождения, которая сразу же пленила его своей красотой. Ее звали Ану Синг. Ану Синг родилась в Индии 3 сентября 1972 года у Пади и Суриндера Синг. Ее родители были врачами, и когда Ану исполнилось 2 года, семья переехала из Индии в Австралию, в Сидней. Ану была очень умной, умела убеждать и всегда достигала своих целей. В детстве она была очень привязана к матери и практически всегда ходила за ней хвостом. До 5 лет она спала в кровати своих родителей, и они смирились с этим, потому что иначе дочь могла всю ночь не сомкнуть глаз. Когда Ану достигла подросткового возраста, в ней проснулся бунтарский дух. Девочка быстро развивалась и к 13 годам начала носить открытую и вызывающую одежду, чем ее консервативные родители были крайне недовольны. Также она начала ходить на свидания с мальчиками. Она перестала проводить так много времени с родителями, как раньше, а с младшими братьями вообще практически не общалась. К 15 годам Ану начала курить травку и пить алкоголь. Родители были обеспокоены, не повлияет ли ее ухудшающееся поведение на учебу в школе. Но Ану была очень умной от природы, ей все давалось легко, поэтому в 10 классе она даже стала лучшей ученицей. Последний год обучения Ану вдруг пришла в голову мысль, что она толстая. Поэтому девушка безостановочно сидела на разных диетах и несколько часов в неделю проводила в спортзале. Она сдала выпускные экзамены в школе на отлично и решила поступить в Австралийский национальный университет, аббревиатура которого, кстати, полностью совпадает с ее именем. Университет находился в Канберре, в 4 часах езды от Ньюкасла. И хотя Ану сомневалась, она все же переехала в Канберру и стала студенткой факультета экономики и права, после окончания которого она бы получила сразу 2 степени бакалавра. Когда Ану жила с родителями, она была недовольна их контролем, однако так или иначе все время находилась с ними рядом. Они всегда поддерживали ее и вытирали ей слезы, если что-то в ее жизни шло не так. Теперь же она была одна, и Ану не ожидала, что ей будет так плохо без поддержки и внимания ее семьи. Она постоянно звонила домой, и хотя ее родителям тоже не нравилось, что дочь теперь живет так далеко, они продолжали ее поддерживать. Родители не знали, что чтобы справиться с потрясением и тоской по дому, Ану начала пробовать что-то посерьезнее, чем травка и алкоголь. Ее вес тоже продолжал ее волновать, и хотя Ану была очень стройной, она все так же часами пропадала в тренажерном зале и тестировала на себе все модные диеты того времени. Тесная связь с родителями начала слабеть, когда в 1993 году Ану начала встречаться с другим студентом, Саймоном Уолшем. Отношения с ним, к сожалению, не изменили ментальное состояние Ану к лучшему. Наоборот, ее зацикленность только усилилась. Когда девушка приехала в Ньюкасл, чтобы навестить своих родителей, те были шокированы ее внешним видом, она еще больше похудела. Ану стала вегетарианкой и теперь каждый день ходила на аэробику. Родителям казалось, что Ану стала крепче стоять на ногах, но на самом деле дело обстояло не совсем так. В какой-то момент она забеременела от Саймона и решила избавиться от ребенка. С этого момента отношения между молодыми людьми испортились. Ану все чаще начала ходить куда-то одна и отдалялась от Саймона. В конце 1994-го, начале 1995-го психическое состояние Ану ухудшилось, и тогда она решила снова приехать в Ньюкасл в гости к родителям и друзьям. Тем более, что как раз недавно она получила степень бакалавра в университете и пока была свободна. В ночном клубе Ньюкасла она и встретила Джо Чингве. Джо и Ану сразу понравились друг другу, и через короткий промежуток времени они уже каждый вечер по несколько часов говорили по телефону, потому что Ану снова улетела в Канберру, чтобы продолжать обучение. Иногда мать Джо Мария брала трубку другого телефона и говорила Ану, что та постоянно звонит во время ужина и что ей лучше перезвонить позже. Как я говорил, ужин в семейном кругу был очень важен для семьи Чингве. Через полгода отношения Ану и Джо в июне 1995 года парень Ану Саймон Волш узнал, что она встречается еще с кем-то за его спиной и разорвал с ней отношения. Во время расставания Саймон сказал Ану, что она глупее, чем он думал, и глупее его. Ану это очень задело. Всю свою сознательную жизнь она очень ценила свои интеллектуальные способности и часто поступала, примерно как Саймон поступил с ней, принижая значимость тех, кто казался ей глупее. После расставания близкие Ану заметили серьезные перемены в ее поведении. Она начала использовать еще более тяжелые вещества каждый день. Зависимость заставляла ее еще пристальнее рассматривать свое отражение в зеркале. Она говорила друзьям, что лучше умрет, чем будет толстой. Ану жила на диетической коле и шоколадном печенье. Также у нее появилось РПП, она часто плакала, принимала душ 10 раз в день, слонялась бесцельно по дому и очень мало спала. Все это время Джо поддерживал Ану и все для нее делал, хоть ей и не становилось лучше. Каждые выходные он ехал на машине в Канберру, чтобы увидеть ее, а дорога в один конец занимает примерно 5 часов. В пятницу он ехал к ней сразу с работы, а возвращался домой в лучшем случае вечером в воскресенье, а иногда вообще рано утром в понедельник и сразу же шел на работу. Родители Джо отговаривали его от частых поездок в другой город. Они считали, что Ану слишком приставучая, требовательная и деспотичная по отношению к их сыну. К концу 1995 года Ану решила, что ей нужно сделать липосакцию. И хотя эта процедура ей явно не требовалась, ей удалось уговорить своего отца, который был врачом, внести платеж за операцию и назначить ей встречу с хирургом. В самый последний момент Ану сама отказалась от этой процедуры. Она постоянно находилась в очень подавленном состоянии, и родители умоляли ее пойти к врачу, но в тот момент она отказывалась признавать, что больна. В середине 1996 года Джо познакомил Ану со своими родителями. В тот вечер он постоянно говорил о том, как красива Ану, как она умна и какой она чудесный человек. Однако родители заметили, что сам Джо начал меняться. Раньше он очень серьезно относился и к учебе, и к работе, но теперь он иногда брал на работе выходные, чтобы поехать к Ану. Ану постоянно звонила Джо и умоляла прилететь к ней, потому что ей плохо. Иногда он срывался к ней посреди ночи. Они все так же часами говорили по телефону, и родителям Джо приходили счета на $700-800 каждый месяц, потому что в день они могли говорить по 15 раз. Родители пытались повлиять на Джо, говоря, что стоит Ану щелкнуть пальцем, как он уже летит к ней, но Джо был рад заботиться о ней, как раньше, в детстве, заботился о своей семье, когда его мать Мария получила травму ноги. Родители знали, что эта черта присуща Джо. Чем больше они старались убедить его, тем больше он стремился помогать Ану. Когда Мария в очередной раз попыталась убедить сына, что девушка использует его в своих целях, он сказал: «Мама, пожалуйста, не заставляй меня выбирать. Я люблю тебя, но она нуждается во мне. Я должен поехать туда». Ану действительно была больна, но не физически, как она считала. В один из дней Джо и Ану вместе пошли на ужин к другу. И там Ану снова жаловалась на свой вес. По словам Ану, в тот вечер Джо упомянул название одного сиропа, который изначально был создан для пациентов, которые приняли внутрь яд, чтобы как можно быстрее вызвать рвоту. Но сейчас его все реже применяют, так как исследования показали, что обычный активированный уголь гораздо быстрее снижает концентрацию яда в организме. Джо сказал, что слышал, что этот сироп принимают модели, которым всегда нужно оставаться в форме. По словам друга, у которого тогда ужинала пара, Джо упомянул этот сироп мимолетно, и когда Ану заинтересовалась им и попросила больше о нем рассказать, Джо отказался, так как не хотел усугублять ее проблемы. На тот момент родители самой Ану ничего не знали о Джо, они держали свой роман в секрете. Потому что после того, как девушка рассталась с Саймоном, ее отец сказал ей, что ей нужно сосредоточиться на учебе и не начинать новые отношения, пока она не окончит университет. Джо даже предупредил своих родителей, что если вдруг родители Ану когда-либо им позвонят, то нужно сказать, что Джо – друг брата Ану. Только в сентябре 1996 года, через почти 2 года их отношений, родители Ану познакомились с Джо Чингве. Они были сразу же очарованы молодым человеком. Он был очень интеллигентным, у него была хорошая работа, а самое главное, он относился к их дочери как к принцессе, заботился о ней и был с ней, несмотря на все ее проблемы. Через пару месяцев Джо решил окончательно переехать в Канберру, в квартиру Ану, которая находилась буквально в 5 минутах езды от университета. Мария и Нина, его родители, были жутко расстроены, но ничего не могли сделать, потому что Джо сам принимал решение. Ану не хотела переезжать в Ньюкасл, так как все еще училась в университете и не планировала его менять. Когда Джо переехал, казалось, Ану стало спокойнее. Может быть, потому что о ней теперь постоянно заботились. Но это улучшение было лишь кратковременным. Она стала все реже ходить на занятия и перестала уделять внимание своему внешнему виду. Ее однокурсники заметили эту перемену и позже сказали, что в этот период Ану выглядела очень неопрятно, особенно по сравнению с той Ану, которую все знали. Примерно в это время Ану начала жаловаться на постоянную усталость, приливы жара и боль во всем теле. Она была убеждена, что чем-то больна, но отказывалась признавать, что болезнь исходит из ее головы. Она говорила своей матери, что у нее мышечная атрофия, и ей кажется, что под кожей кто-то ползает. Ану много раз посещала разных врачей, но ни один из них не мог найти причину болезни. Физически она была здорова. Родители опять начали просить ее посетить специалиста, и в этот раз она даже согласилась, однако в итоге отменила визит. Семья очень беспокоилась за Ану. Они даже связались с одной клиникой, однако так как девушка не представляла угрозы для себя и других, ее нельзя было поместить в клинику без ее согласия. Тем временем состояние Ану все ухудшалось. Она была уверена, что подхватила вирус иммунодефицита. Когда девушка сдала анализы, они оказались отрицательными. Но вместо того, чтобы радоваться, она просто подумала, что у нее какая-то другая болезнь. Как я сказал, врачи говорили, что проблема не в ее физическом состоянии, но она не верила врачам и окончательно убедила себя, что неизлечимо больна и скоро умрет. Gosh, I thought I had AIDS, HIV, MS. Something was going on and I had no idea what it was. And the tests would come out, there's nothing wrong with you physically. В конце 1996 года Ану и Джо вместе полетели в Ньюкасл, чтобы навестить своих родных. Некоторое время они жили в доме Джо. И хотя Ану вела себя очень вежливо и была идеальным гостем, родители Джо сразу заметили, что с ней что-то не так. И Мария, мать Джо, считала, что она не подходит их сыну. Вероятнее всего, к 1997 году Джо очень сильно устал от Ану и ее поведения и хотел разорвать с ней отношения. Она требовала к себе очень много внимания, а также могла по любому поводу закатить скандал. Ану решила, что корень проблемы лежит в том самом сиропе, который Джо упомянул во время ужина у друга, и который Ану купила и начала принимать. Она начала верить в то, что в ее болезни виновен Джо, хотя тот отказался подробно рассказывать о его действии, и она сама решила его купить. Хотя Ану утверждала, что Джо убедил ее попробовать этот сироп и даже несколько раз покупал его для нее. К середине года поведение Ану стало еще более настораживающим. Нескольким друзьям она сказала, что хочет убить Джо, но версии менялись. Кому-то она сказала, что хочет уйти из жизни и планирует накачать Джо чем-нибудь, чтобы он не мог ее остановить. Другим она сказала, что собирается забрать Джо с собой. А некоторым, что хочет убить Джо, своего бывшего парня Саймона и всех тех врачей, которые не могли найти болезнь, от которой она страдает уже долгое время. Также она сказала, что вероятнее всего ей будет несложно убедить всех в суде, что она просто сумасшедшая. Ни один из этих людей не обратился в полицию или не поговорил с Джо или родителями Ану, ее самыми близкими людьми. По их словам, такое поведение можно было назвать типичным для Ану, она любила провокации. Они посчитали, что она сказала все это, чтобы привлечь к себе внимание и получить порцию сожаления. Летом 1997 года Ану вместе со своей лучшей подругой Мадеви Рау начала ходить в библиотеку и искать информацию о том, каким способом ей лучше покинуть этот мир. Рао тоже происходила из состоятельной индийской семьи. Так же, как Ану, она хорошо училась, но из них двоих Рао была тихоней. Мадеви Рау легко шла у других на поводу, но при этом была очень щедрой, участливой и в целом положительной девушкой. Ану Синг начала в прямом смысле планировать свою смерть. Одной из основных причин, почему она хотела это сделать, была ее твердая уверенность в том, что она больна и в любом случае умирает. Сначала она думала только о том, чтобы уйти самой, но затем наткнулась в библиотеке на статью, в которой говорилось, что обычно муж или жена умершего говорят, что никогда не смогут пережить утрату, но затем через 2 или 3 года снова женятся. Позже Ану Синг сказала об этом следующее. «Тогда я подумала, что если я умру, Джо переживет это и найдет кого-то другого. Я решила, что если умру, то и ему придется». Сначала Ану решила купить пистолет. Она обратилась к двум разным людям, которым сказала, что хочет уйти из жизни из-за той боли, которую испытывает каждый день на протяжении уже не одного года. Эти люди позже сказали, что подумали, что это такой черный юмор со стороны Ану, которая частенько говорила что-то провокационное и не укладывающееся в голове адекватного человека. Пока Ану искала человека, у которого можно купить оружие, она рассказала о своих планах по меньшей мере 3 разным людям, включая полных незнакомцев, но никто не обратился в полицию. Один из этих людей предложил ей использовать для своей цели не пистолет, а кое-что другое. Ей предложили использовать один очень тяжелый наркотик. Ану начала раздавать друзьям свою коллекцию CD-дисков, распродавать свою одежду, и когда об этом узнали ее родители, они снова попытались поместить дочь в клинику против ее воли. Это решение мог принять только судья, а заявление семьи Синг находилось на рассмотрении в тот момент, поэтому родителям оставалось только ждать. В понедельник 20 октября 1997 года Ану устроила званый ужин в своей квартире. С организацией ей помогла Мадеви. Мадеви Рау привела туда еще одну свою подругу, которая не была знакома ни с Ану, ни с Джо. По дороге в квартиру Ану Мадеви призналась девушке, что эта вечеринка станет чем-то вроде тайной вечери, последней трапезы Христа с апостолами. На этом мероприятии Ану хотела попрощаться с этим миром, чтобы после него уйти из жизни и забрать с собой своего молодого человека, Джо Чингве. Человека, которого она, по ее словам, любила всем сердцем, одновременно ненавидела и винила в своих проблемах со здоровьем. Подруга Мадеви не поверила в ее слова до конца, потому что Мадеви рассказала ей обо всем как-то очень обыденно, равнодушно. Мадеви Рао, лучшая подруга Ану, вероятнее всего помогала ей, потому что, по словам ее близких, если бы оказалось, что Ану действительно неизлечимо больна и страдает, Мадеви не простила бы себя за то, что не протянула ей руку помощи. Она знала обо всем, что Ану собиралась сделать, в подробностях. Она могла рассказать об этом полиции, родителям девушки или Джо Чингве, но не сделала этого. Во время ужина Ану была очень веселой, дружелюбной и счастливой. Практически все приглашенные гости знали о ее планах или хотя бы слышали о них от каких-то знакомых, но никто не вмешался в ситуацию. Многие пришли на вечеринку из любопытства, потому что, учитывая характер Ану, далеко не все верили, что ее заявление не пустышка, и она действительно собирается это сделать. На вечеринке ничего интересного и ожидаемого так и не произошло, поэтому все решили, что все это одна большая шутка. Когда Мадеви со своей подругой отправились домой, Мадеви сказала ей, что план Ану в силе, и он будет исполнен позже. Но предупредила девушку, что никому нельзя говорить ни слова об этом. Сам Джо, конечно же, не знал о планах своей девушки. И по словам гостей, в тот вечер Джо и Ану вели себя как влюбленная счастливая пара. Однако на следующее утро он проснулся ужасно разбитым. Несмотря на его состояние, Джо пришлось собраться и поехать на работу. Вероятнее всего, он подумал, что выпил лишнего в предыдущий вечер, и поэтому ему так плохо. В тот день Мадеви Рао, лучшая подруга Ану, приехала на рабочее место, где она проходила практику, и сказала коллегам, что вчера ночью случилось что-то ужасное. По ее словам, она чувствовала напряжение, потому что в любой момент за ней могла приехать полиция. Также она сказала, что вчера произошло самое ужасное преступление с 1901 года. Коллеги пытались вытянуть из нее информацию, но она отказалась делиться с ними подробностями, добавив, что преступление произошло из мести. Один из коллег пытался убедить ее поговорить об этом с психологом или полицией, но Мадави сказала, что не может никому рассказать, иначе ее посадят в тюрьму. Она еще не знала, что на самом деле в ту ночь ничего не произошло. В пятницу 24 октября 1997 года Джо Чинкве вернулся домой с работы и узнал, что Ану решила устроить еще одну вечеринку. Ану снова сказала всем, что это прощальная вечеринка, и завтра ее больше не будет с ними. На это мероприятие опять были приглашены в том числе люди, которые не знали Ану и Джо. Их пригласила Мадави. По дороге в квартиру на Энтил-стрит она рассказала им, что этот вечер будет прощальным и что Ану больше не хочет жить. Одна из подруг Мадави сказала, что они не должны ехать на ужин, потому что это неправильно и вообще против закона. Но в итоге все эти люди начали считать, что заявления о том, что вечеринка прощальная, просто не могут быть серьезными. Обычно люди не устраивают такие мероприятия и вообще не рассказывают каждому второму о своих планах, а делают все секретно, чтобы никто не мог их остановить. Те гости, которые уже были на предыдущем званом ужине неделю назад, также были убеждены, что это все бред. Потому что в прошлый раз все тоже говорили, что этой ночи Ану не станет, но этого не случилось. Некоторые из них слышали о том, что она собирается забрать Джо с собой, другие понятия не имели. Мероприятие прошло замечательно. Все веселились, танцевали, ели вкусные блюда. Никто не заметил ничего похожего на грусть в глазах Ану. Она была счастлива и довольна, как и Джо. В 12 ночи Мадави отвезла одну из своих подруг, Таню, в свою квартиру ночевать, потому что та жила в другом городе. А сама Мадави куда-то уехала. На следующее утро она вернулась в квартиру и сказала Тане, что план Ану полетел к чертям. Проблема была не в Ану, а в Джо. Она рассказала, что Ану подмешала Джо в кофе несколько таблеток очень сильного успокоительного, которое часто используют насильники, чтобы на утро жертва ничего не вспомнила. А затем Ану накачала Джо наркотиком. И хотя все это должно было убить Джо, он был жив. Мадави также призналась, что знала заранее, что Ану планирует убить не только себя, но и Джо. Поэтому на вечеринке она старалась не смотреть ему в глаза. Теперь же ее миссия выполнена, и больше она не хочет иметь отношения ко всей этой ситуации. Пусть Ану разбирается сама. В течение дня среди друзей Мадави и Ану разлетелись слухи о том, что Ану сделала. Одна из подруг позвонила Мадави Рау и сказала, что собирается пойти в полицию. Это напугало Мадави. Она начала говорить, что та не должна этого делать, потому что это не ее дело. Тут трубку неожиданно перехватила Ану и начала кричать, что у девушки нет никаких доказательств и она ничего не сможет рассказать полиции. Когда это не подействовало, она начала плакать и говорить, что любит Джо. И если он узнает, что она подмешала ему что-то, то это разрушит их отношения. Она не могла позволить этому произойти. Ану убеждала девушку, что больше ничего не будет делать. Когда Джо потерял сознание, она поняла, что любит его. Как я говорил, Ану умела убеждать, поэтому эта подруга решила не вмешиваться. Как вы уже поняли, после вечеринки за неделю до смерти Джо, Ану пыталась сделать все то же самое. Она подмешала Джо таблетки в кофе, но не смогла ввести ему наркотик, так как сделала что-то неправильно и испортила его. Поэтому он проснулся разбитым. В этот раз, в субботу 26 октября, Джо проснулся в ужасном состоянии. В течение дня ему становилось то лучше, то хуже. Но к воскресенью Джо стало так плохо, что он не мог двигаться и постоянно лежал. Хотя, когда он приходил в сознание, он понимал, что происходит. Несколько раз Ану давала ему те же самые успокоительные, чтобы он заснул, а затем вводила ему вещество. В середине дня воскресенья раздался звонок в доме подруги Ану, которая помогла ей купить успокоительные для Джо. Это в панике звонила Ану. Она рассказала, что Джо посинел и очень редко делает вдохи. Также она признала, что ввела ему наркотик. Подруга сказала ей, что нужно срочно сделать ему искусственное дыхание. Ану положила трубку на пару минут, а затем вернулась к разговору и сказала, что Джо постоянно рвет, и она не может даже разжать ему зубы. Тогда подруга сказала ей, что нужно как можно скорее звонить в скорую. но оно отказалось от этой идеи. Тем более, что было уже слишком поздно. Через несколько минут молодой человек все равно умрет. Но если приедет скорая и им все же удастся откачать Джо, он поймет, что произошло, и будет зол на нее. Это разрушит их отношения и ее будущую карьеру. Ану пыталась убедить подругу приехать, но та отказалась и продолжала требовать, чтобы Ану вызвала скорую. Она сказала: «Пожалуйста, позвони в скорую. Если ты позвонишь, то будешь иметь дело с парнем, который зол на тебя. Если нет, то будешь иметь дело с обвинением в убийстве». Это убедило ее. И тогда, через 36 часов, Ану в итоге вызвала скорую. Примерно 12 часов дня Ану набрала номер 000. Это австралийский аналог нашего 112 и американского 911. Ану прекрасно видела, что Джо умирает. Она сказала об этом в предыдущем звонке своей подруге. Но разговаривая с сотрудником экстренной службы, Ану тянула время. И лишь через 20 минут назвала правильный адрес своей квартиры. Сама Ану не сделала даже попытки уйти вместе с Джо. Хотя сказала позже, что тоже приняла таблетки и вколола себе тот же наркотик. Возможно, в какой-то момент с середины лета до октября 1997 года она передумала и план изменился. Позже вскрытие показало, что Джо Чинкве погиб от удушения под воздействием успокоительных и наркотика, введенного ему Ану, которые имели побочный эффект в виде угнетения дыхания. В его крови обнаружили количество, способное убить двух лошадей. Человек, который продал Ану вещество, спросил у нее, зачем ей так много, на что та ответила, что кое-кто уйдет вместе с ней. Этот мужчина также ничего не сделал. Во время допроса Ану сказала, что они с Джо договорились уйти вместе. Но когда ее спросили, почему она убила его, но не выполнила свою часть уговора, она не ответила. Она сказала, что ввела Джо вещество в первый раз, примерно через сутки после вечеринки, около 3 утра в воскресенье. Поэтому в субботу Джо часто приходил в сознание и снова проваливался в сон, но в целом хорошо соображал. На него действовали только успокоительные. Второй раз она ввела ему наркотик примерно через 8 часов, буквально за пару часов до ее звонка в экстренную службу. Ану Синг арестовали и поместили под стражу. Семье Джо сообщили о его смерти вечером того же дня. Когда им позвонили и сказали, что по подозрению в его убийстве была арестована женщина, Мария сразу же поняла, что речь идет об Ану. В вещах Джо полицейские нашли блокнот, в котором на 2 часа дня в понедельник 27 октября, то есть через сутки после его смерти, у него было записано «готовиться к переезду». От этой записи шла стрелка вниз к 6 часам вечера, и над этой стрелкой Джо написал «срочно переехать». Когда его семья приехала в квартиру, они не смогли найти чемоданы Джо. Он уже все упаковал и перевез. Джо действительно планировал уйти от Ану. Когда Мадави спросили о причине произошедшего, она сказала, что утром в воскресенье Ану позвонила ей и сказала, что Джо собирается от нее уйти. Уже долгое время она говорила всем, что собирается уйти из жизни и забрать с собой Джо, но ее заявления оставались лишь словами, пока он не решил бросить ее. Полицейские приехали с ордером на обыск в квартиру Мадави Рау и нашли там различные улики, которые указывали на ее причастность к убийству Джо Чинкве. Поэтому Рау тоже арестовали и предъявили ей обвинение. В мусорной корзине в квартире Мадави также нашли разорванный дневник, принадлежащий Ану Синг. Через 3 дня родители Мадави заплатили 100 тысяч долларов залога и ее поместили под домашний арест в их доме в Сиднее. Она сказала полиции, что пыталась вмешаться, но не получилось, что является ложью. Мадави не вмешалась сама и отговорила от этого нескольких других людей. Она восхищалась Ану и равнялась на нее. В каком-то смысле она была одержима своей подругой. Общий суд над Ану Синг и Мадави Рау должен был проходить лишь через год. Все это время Ану оставалась под стражей, а Мадави под домашним арестом. Во время заключения Ану позвонила одному из своих университетских друзей и попросила его принести ей материалы по всем делам об убийстве, которые он сможет найти, в которых ответчику удалось убедить судью и присяжных, что он невиновен по причине невменяемости. Суд над Ану Синг и Мадави Рау начался 6 октября 1998 года. Ану не признала себя виновной в связи с ограниченной вменяемостью. Это означает, что она признавала, что нарушила закон и убила Джо Чинкве, но не должна была нести за это ответственность, так как в момент совершения преступления Ану была не в себе. Психолог-криминалист, который оценивал психическое состояние Ану, свидетельствовал на суде в ее защиту. Он сказал, что она страдала от серьезной депрессии, пограничного расстройства личности, расстройства пищевого поведения и других проблем, которые заставляли ее думать, что она неизлечимо больна. В день, когда она убила Джо Чинкви, она однозначно не была психически здорова. Во время суда самым удивительным для всех сотрудников, журналистов и простых обывателей стал тот факт, как много людей знали о планах Ану и ничего не сделали. Многие ее друзья были ее однокурсниками и изучали право. Они явно имели представление о том, что правильно, а что нет. Один из этих людей был общим другом Ану и Джо, но даже он не предупредил Джо о планах Ану. Всем свидетелям задали вопрос, почему они не вмешались, и многие не находили объяснения своему поведению. Вероятнее всего сработал эффект свидетеля. Это психологический эффект, проявляющийся в том, что люди, оказавшиеся свидетелями чрезвычайной ситуации, не пытаются помочь пострадавшим. Чем больше в ситуации свидетелей, тем меньше людей решаются что-то делать. И наоборот, один человек скорее поможет, потому что понимает, что больше помочь некому. Видимо, в этой ситуации также каждый подумал, что поможет кто-то другой, а в итоге никто ничего не сделал. Через несколько заседаний судья решил прекратить общий суд над обеими девушками, потому что с каждым днем появлялось все больше улик против Ану, а это могло вызвать предубеждение против Мадави и ее роли в этом деле. Обвинение предложило Ану сделку. Она признает себя виновной в убийстве по неосторожности, а взамен ей дадут минимальное наказание, но та отказалась. Пока она ждала своего второго суда, в ее шкафчике нашли письмо, начинающееся с таких слов. «Я решил записать, как все произошло, чтобы прояснить это в моей голове». И дальше Ану написала обо всех событиях этой истории, начиная с лета 1997 года, когда она и Мадави впервые пошли в библиотеку, чтобы начать искать информацию о способах уйти из жизни. Думала ли я тогда, что мои друзья помогают мне умереть? Остановилась ли я? Понимала ли, что Джо помогает мне жить? Нет. Я чувствовала, что вынуждена сделать это, потому что все были против меня. Я думала только о том, умрет Джо или нет. Я не знала, стоит ли звонить в скорую, потому что Мадави сказала, что если я позвоню в полицию, он уйдет от меня и поместит меня в клинику. В другом письме Ану написала следующее. Я наблюдала, как он умирает, не спасла его. И подумала, черт, я не хочу умирать. Как же я хочу, чтобы все это не происходило, и чтобы моя жизнь сейчас была нормальной. Новый суд над Ану Синг начался 22 марта 1999 года. На австралийской столичной территории ответчик имеет право выбора. Приговор может вынести суд присяжных или просто судья. Ану выбрала второй вариант. В поддержку заявления Ану о своей невиновности в суд снова пригласили психолога, который сказал, что поработав с Ану Синг, он пришел к выводу, что она страдала от депрессии и сильной эмоциональной неустойчивости еще с подросткового возраста. Она потерялась в мире грез, в котором она считала себя неизлечимо больной. Ее диагноз подтвердил профессор криминальной психологии Пол Малин, а также врач-психиатр, который наблюдал девушку после ареста, но до суда. Они посоветовали вместо тюрьмы поместить ее в клинику минимум на 6 месяцев, потому что ей требовалось лечение. Далее ей нужно было еще 5 лет принимать лекарства и 7 лет в обязательном порядке посещать психотерапевта. Прокурор же говорил о том, что действия Ану не зависели от ее психического состояния. Она могла принимать рациональные решения и понимала, что делает. Это подтверждалось ее словами в разговоре с подругой, что Джо осталось жить несколько минут, а также попыткой запутать диспетчера, когда тот спросил адрес ее квартиры. Прокурор утверждал, что если бы Ану действительно так страдала, как говорила защита, она бы тоже умерла. Разорванный дневник Ану, который нашли в мусорной корзине Мадави, удалось собрать по кусочкам. И по словам обвинения, в этом дневнике содержался ключ к пониманию действий девушки в сторону Джо. Она мстила ему. Записи были вполне логичными и не показывали признаков психического расстройства. Наоборот, записи в дневнике говорили о том, что Ану способна строить здоровые отношения любовного и дружеского характера. Письма, которые девушка писала под стражей, показывали, что она сама считала свои действия намеренными и неправильными. Свидетели также сказали, что Ану Синг любила драму, была вспыльчивой, но при этом они не замечали у нее признаков психического заболевания, поэтому до конца не верили, что она реально что-то сделает. Сторона обвинения попыталась договориться, чтобы их психиатры могли поговорить с Ану, но она имела право отказаться и воспользовалась этим правом. Более того, адвокат Ану просил суд запретить прокурору вызывать каких-либо психиатров со своей стороны, но судья отклонил эту просьбу. Сторона обвинения, в свою очередь, вызвала доктора Сьюзен Хейс, которая сказала, что депрессия Ану из-за своего внешнего вида очень сильно отличается от клинической депрессии. Когда ее спросили насчет звонка Ану подруге, которая убедила ее вызвать скорую, доктор Хейс сказала, что Ану хотела, чтобы со стороны казалось, что она помогает, но в реальности не хотела спасать Джо. В четверг, 24 июня 1999 года, судья Криспин вынес вердикт Ану Синг. В зале была семья Джо Чингве, которая надеялась, что справедливость восторжествует. Также в зале присутствовали родители Ану, которые с замиранием сердца ждали, что же ждет их единственную дочь, по их мнению, давно нуждающуюся в лечении. Судья Криспин сказал: «Я признаю Ану Синг невиновной в умышленном убийстве, но признаю ее виновной в убийстве по неосторожности». Судья сказал, что она намеренно убила Джо, она планировала это сделать, но в этот момент она была невменяема и не может полностью отвечать за свои действия. Также он сказал, что в таких делах очень сложно быть объективным, потому что невозможно залезть в голову к нездоровому человеку и узнать, о чем он думал в момент, когда совершал преступление. Ану Синг приговорили к 10 годам заключения с возможностью освобождения через 4 года, включая время ее нахождения под стражей до суда. Это означало, что ее могли освободить уже через 2 года. Семья Джо Чингве была шокирована столь коротким приговором. Мария Чингве сказала прессе, что Ану должны были повесить за то, что она сделала. Ее гнев нашел отклик у жителей, которые наблюдали за тем, как проходит суд, и журналистов. Они считали, что Ану успешно убедила судью в своей невменяемости, и убийство сошло ей с рук. Долгое время шли споры о том, как на самом деле психическое здоровье Синг повлияло на ее действия, но все сходились во мнении, что если бы решал суд присяжных, она получила бы гораздо больше. Суд над Мадави Рао начался через 5 года, 10 декабря 1999-го. Она не признала свою вину. Сторона обвинения сразу сказала, что не считает, что Рао имела физическое отношение к смерти Джо, однако она помогала Ану в действиях, которые были направлены на причинение ему смерти, и Рао понимала это. Адвокат Мадави сказал, что ее ответственность закончилась еще до смерти Джо, когда она позвонила Ану утром в воскресенье и сказала, что больше не хочет иметь к этому отношения. Несколько свидетелей рассказали, что она была очень пассивной в дружбе с Ану и ставила ее желания перед своими. Мадави описывали как очень скромную девушку, которая хотела всем угодить и потому часто не могла отстоять свои интересы. 20 декабря 1999 года судья Криспин признал Мадави Рао невиновной по всем пунктам обвинения. Он заключил, что улик для обвинительного приговора недостаточно. Хотя она знала, что Джо в опасности и этому есть доказательства, это не означает, что она разделяла намерение Ану убить Джо или непосредственно помогала ей в этом. Приговор Мадави Рао стал еще одним ударом для семьи Чингве. Для людей, которые знали Джо, он навсегда останется замечательным другом, любящим сыном и братом, а также человеком, который влюбился не в ту женщину. Его фотографии стоят по всему дому его родителей. Они сохранили его детскую спальню в первозданном виде, а за их обеденным столом стул, на котором когда-то сидел Джо, всегда остается пустым. Мария и Нина Чингве отказываются от любых контактов с Ану Синг, хотя та много раз просила у них встречи, чтобы извиниться перед ними. Ану Синг выпустили из тюрьмы в октябре 2001 года, через 2.5 года после оглашения приговора. Ее посадили за решетку еще на 4 месяца в 2004 году за нарушение условий досрочного освобождения. Пока она находилась в заключении, Ану окончила магистратуру по специальности криминалистика в университете Сиднея. В 2009-м она защитила докторскую диссертацию на тему «Женщины, которые совершают преступления». Сейчас она живет в Сиднее. Она замужем за человеком, с которым познакомилась, пока была в тюрьме. Она отрицает, что Джо Чингве когда-либо говорил, что уйдет от нее, и говорит, что принимает на себя ответственность за его смерть. Мадави Рау изменила имя и переехала в США, где сейчас живет с мужем и детьми. Многие из друзей Ану, которые были гостями на тех прощальных вечеринках, после окончания университета начали работать в сфере юриспруденции. Семья Джо до сих пор не может понять, почему все они не пришли Джо на помощь. Его смерть можно было предотвратить. В интервью 2017 года Ану Синг сказал, что до сих пор не может понять, почему убила Джо, что ее действиям нет объяснения. Она сказала, что в тот момент как будто бы делала домашнее задание в университет. В заключение я хотел бы зачитать еще одно письмо Ану своей матери, которое она написала до суда. Сейчас все могло бы быть совсем по-другому, не так ли? Мы могли бы быть в счастливом браке. Я как будто боролась с Джо, вместо того, чтобы объединиться с ним. Объединилась с наркошами, которым было плевать на меня. Я должна была защитить Джо и объединиться с ним. Я что, не знала, что им не важно, буду ли я жить или умру? Но для Джо это имело значение. Ему это было важно. Ох, мама, какая трагедия. Но даже если я хотела умереть, зачем забирать Джо с собой? Это так эгоистично и ужасно. Мой эгоизм разрушил так много жизней. Мы до конца не ценим то, что имеем, это точно. Я так хочу его вернуть. Он все, что у меня было. Он делал для меня все. Интересно, где он сейчас? Думаешь, он сейчас в раю? Попаду ли я к нему, если тоже умру? А его родители, как они, наверное, сейчас страдают? Очень сильно. Они никогда это не переживут. Они потеряли сына. Думала ли я о них тогда? Самый прекрасный мужчина на земле так сильно меня любил. Он стал бы идеальным мужем и отцом. Разрушена. Идеальная жизнь разрушена. Из-за моей великой глупости и эгоцентричности. Можете начать готовиться к моей смерти. Моя жизнь окончена. Я сделала неправильный выбор среди огромного количества других вариантов. Я знаю, что не могу повернуть время вспять. Моя жизнь окончена.